Экзюпери. Говорила же мама, что надо взять с собой теплую куртку. Плащевка ни хрена не греет. Ботинки провалились еще месяц назад. С Шуревичем тогда играли в футбол. И эта прудищенская жижа, как могильная змея, лезет прямо в дыру под пятку. Чернозем. Написано в учебнике географии. Адов поволжский чернозем. Скользко. Ветрище. Дождь хлещет. Для побега из теплого дома и от самого себя не лучшее время. Но разведчик майор Экзюпери тоже не выбирал погоду, когда его отправили из Корсики в Лион для аэрофотосъемки. Однако он взлетел и скрылся за горизонтом. Приземлился, прилунился, вернулся на свою планету к шипастой капризной розе. Этого не знает никто. Я взлечу. Не взлетишь. Взлечу. Нет, да, нет. Трус, Богдан, болтун, слабовольный математик. Пулька была права. Холодные дожди, зарядившие на неделю, будто смыли с листка акварели любовно написанный летний пейзаж. Природа пышная, переспелая, пускающая из всех трещин и щелей забродившие соки, в одночасье осунулась, постарела и превратилась в нищенку, молящую о подаянии. Ветер, предвестник осени, словно осатаневшая собака, рвал в клочья ее жалкие одежды. Улька, накинув поверх платья отцовскую фуфайку, сунув босые стопы в мамины калоши, добежала до дома Баршанских и постучала в закрытое окно. «Кого надо?» — послышался женский голос. «Тёть Шур, Аркашку позовите!» Улька переминалась с ноги на ногу, покрываясь мурашками от ледяного ветра. «Нет его! Заходи!» Улька забежала в сени, скинув калоши, и прошла на кухню, где в громадном чайнике кипятилось белье. «Ух, как тепло у вас! А где Аркашка?» «Не знаю. Со вчерашнего вечера нету», — ответила взмыленная тетя Шура с хлорной испариной на лбу. «Я думала, вы с ним опять куда-то убежали на ночь». «Я была дома», — оторопела Улька. «Ну, значит, с мальчишками в ночное ходил». Тетя Шура перемешивала деревянными щипцами полотенца и простыни, и те, как исполинская пенка на молоке, тянулись вслед за ее рукой. «Какое ночное в такой холод!» «Чего пристала?» — раздраженно ответила соседка, понимая, что упустила из вида квартиранта, за которого отвечала головой. «Взрослый парень, но гуляется, вернется». Улькин подбородок снова затанцевал жигу, ком в горле перекрыл дыхание, рука в кармане фуфайки невольно начала комкать аккуратно сложенный тетрадный листок в линейку. Она выбежала во двор, жадно хватая легкими набрякший от влаги воздух, и, заглушаемая ветром, крикнула на все прудище. «Мне на тебя плевать! Гуляешь с Зойкой! Гуляй! Трус, болтун, умник!» Она вытащила лист, исписанный ровным почерком отличницы, с силой порвала его на мелкие кусочки и подбросила в воздух. Тут же, схваченные порывом ветра, они, словно лепестки майской вишни, улетели на пожухшие грядки. «Цветут любя, как же без тебя, слова мои забудь, твой путь». Ливень яростно хлестал по разлинованным клочкам с синими чернилами, омывая девчачью влюбленность осенней беспробудной тоской. Решительным шагом, потеряв по пути мамину калошу, Улька вернулась домой, кинулась на холодную печку, уткнулась лицом в папин брезентовый чехол для машины и зарыдала. Какой же она была дурой! До самого конца верила, что Зойка для Аркашки — лишь объект жалости, несчастная жертва, которую нужно оградить от обидчиков, овечка, ради которой приходится отгонять волков. Нет, нет и нет! Теперь он ей, Зойке, накидывает на плечи свою куртку и дует теплым воздухом в ладошки. Ее носит на руках. С ней обсуждает параболы и гиперболы, рассчитывает фазы Луны и пробирается к сеновалу по звездам. Рассказывает об Экзюпери, маленьком принце и Розе. Последние мысли тяжелой битой ударили по затылку. Кровь прилила к носу и выплеснулась на отцовский брезент. Защитная ткань неохотно впитала в себя бурое пятно. «Никогда, никогда он больше не войдет в этот дом!» Билась о виски кровь. Не было этого лета. Не было верблюда. Не было синеглазого мальчика с длинными ресницами. Это мираж. Это сон. Я сошла с ума. Я чокнутая. Не зря так говорила Баболда. Я просто Мишигиня. Где эта дорога? Иду уже 2 часа. Мы ведь так же шли между полями. Справа была овсяная, слева ячменная. Или наоборот. Сколько времени? Где сейчас солнце? Где север? Только этот чертов дождь и ветер. Он с запада или с востока? Невыносимо. Хочется пить, хочется есть. Ноги хлюпают в рваных ботинках. Вода везде, справа, слева, сверху, внутри. У меня будто бы нет плотности. Плотность — это масса тела, поделенная на его объем. Я вешу 65 килограммов. Какой у меня объем? Объем зависит от формы тела. И я овал? Или параллелепипед? Да какая разница? Почему вода течет с неба сквозь меня? Почему она меня не огибает? Почему мокрые трусы? Почему мокрый желудок? Уже темнеет. Луны нет. Звезд не видно. Я потерялся. Я не найду дорогу. Ни души. Хочу спать. Упаду прямо в поле. Из больницы Зойка вернулась в интернат. Директор объявил неделю предучебной подготовки. Старшие дети драили пищеблок, палаты, ленинские комнаты, живые уголки и прочие закутки ни родного, ни теплого дома, так и не ставшего для Зойки привычным. И хотя здесь все были ей ровней, с таким же убогим, некрасивым детством, рубленными под горшок волосами или тощими на разбавленных щах косами, Зойкина душа рвалась в хлебосольный дом Иванкиных, с Санькиной гармонию, с льющимися из Балтики песнями, с мамиными пирогами на пшенке, с ловкими Улькиными лодыжками, успевающими везде, и на кухне, и в сенях, и на скотном дворе. По неразвитости своей и простодушию Зойка не почувствовала перемен в Улькином состоянии. Иванкина регулярно навещала ее в больнице, баловала сладостями, рассказывала новости. Да, в своей манере. Да, немного задрав подбородок и смотря куда-то сквозь стены, сквозь горизонт, но Зойку это не смущало. Она знала Улькину тонкокожесть и трепетность. В отличие от многих сверстников, Ульянка Иванкина не носила за спиной рюкзачка с говном. Обидчиков прощала, зла не ворошила, глупостей не помнила. Вот и про катание на боре, которым всяк прудищенец тыкал теперь Зойку в лицо, Улька мгновенно забыла. Или делала вид, что забыла. Разглаживая тяжелым утюгом белые рубашки для младшеклассников, Зойка с виноватой улыбкой воспроизводила каждую секунду своего спасения. Удар Бориной морды о таз, испуганные Аркашкины глаза с каким-то диким электрическим блеском, разорванное, обляпанное комбикормом платье, а затем теплые его руки под коленками и в районе талии. Он держал-то Зойку не более 3 минут, но эти руки совсем не сравнятся с сухощавыми корягами тренера Егорыча, тащившего ее до больницы. Сердце Макаровой замирало. Разогревалась, как утюг, и оставляла ожог на хлопчатобумажном полотне души. «А, Зойка, дура, опять сожгла рубашку! О чем только думаешь, падла!» — кричала на нее воспиталка, огревая по плечу влажной марлей. «Да я... Да что опять? Ну, подумаешь, погончик пожелтел!» — оправдывалась Зойка. «Дай марлю-то, через нее буду утюжить!» В этот момент перед глазами вставала Улька, ловко гладившая ворох школьной формы для братьев и сестер. Утюг ее, будто пушинка, скользил по материи, подлезая стальным носом под самые сложные местечки. Шлевки, карманы, воротнички, красные лычки, пришитые к рукаву. Одна лычка звеньевой, 2 — глава отряда, 3 — председатель совета дружины. У Ульки было, конечно, 3. Кто же, если не она? Самая главная, самая первая, самая красивая, самая умная. И руки не из жопы растут. Такие не будут страдать из-за каких-то мальчишек. Лить слезы, мечтать, писать стишочки, записочки с глупостями и прятать у себя под подушкой. Вот с кем не пропадешь. Надо быть как Улька. Надо держаться Ульки всю жизнь. И после смерти лежать на одном кладбище. В соседних гробах с трубами. И выйти замуж за еврея. Где только его взять? Аркашка-то женится на Ульке. Это и козлу ясно. Ну да ладно, все равно будет защищать. Он ведь такой... Ни одну Мишигине не даст в обиду. Давно что-то не заходил? Уже несколько дней. Надо проведать. А чё, я не гордая. Я не растаю. Когда же, наконец, рассвет? Бесконечная ледяная ночь. Подстилка из колосьев совсем не греет. Ладно, хоть дождь кончился. Ветрище неимоверный. Внутри поля он не так чувствуется. Вот высунешь башку, сразу срывает мозги. Зерна совсем невкусные. Почему из них получается такой ароматный хлеб? Дурак, надо было взять побольше ломоть у тети Шуры. Вчера доел остатки. Везет же мышам. Они жрут зерна, им хорошо. Да и шерсть их греет. Почему я не шерстяной? Человек не венец эволюции, а ее выкидыш. Интересно, а если съесть живую мышь? Фу, ниже кишки. А если ее поджарить? Когда же восход? Сколько сейчас времени? Ни одной звезды, все заволокло тучами. Зачем я все это затеял? Зачем приехал в эти сраные прудища? Сидел бы в городе, решал бы задачки. Голубей бы ел с пацанами. Голуби на костре лучше, чем мыши. Что сейчас делает мама? Наверное, форшмак. Или плов, как в Ташкенте. Хочу к маме. Мам, услышь меня. Я люблю тебя. Люблю больше всех на свете. А Булька? Люблю ли я Бульку? Бульку, барамбульку, тарабарамбульку. Какая тяжелая башка. Наверное, я умираю. Баболда всю ночь стонала. Сухонькое тело ее болело повсеместно, включая желтые ногти и длинные без седины волосы. Вот же чудо природы. Маруся щелкала в постели костяшками пальцев, ворочалась сбоку на бок и прижимала к себе рыжего Архипа, заговаривая разбушевавшийся от непогоды артрит. Максим тер плечо с застрявшим в мышце пулей и этой же рукой, не просыпаясь, крутил невидимую баранку, которую уже ночь, а после войны прошло их почти 4000, вел он Студебеккер по военно-грузинской дороге, чувствовал каждую кочку, каждый изгиб, видел, как срывались в пропасть другие грузовики. Печку затопили впервые с начала лета, и дети, попрыгав туда, обнимали друг друга, а заодно и народившихся от Машки лупоглазых ягнят. Улька сидела у тумбы с ипритовыми шарами, прикладывая ухо к тихонечко играющей Балтике. Всесоюзное радио транслировало лирику, Улька водила пальцем по шоколадной карболитовой рамке, роняла на кружевную салфетку слезы и икала, измученная любовными страданиями. «Уленька, ложись уже спать, родная!» «Утро вечером мудренее», — шептала с кровати мама, жалея Горемыку. Ветрило бился об окна так, будто мечтал и сам спрятаться в доме от кого-то более страшного и могучего. Грядущее мудреное утро не обещало облегчения. Улька, как учила мама, резко выдохнула и начала составлять в голове план дел на следующий день. Покормить Апрельку, Машку, курей, вымыть пол, продолжить читать Тома Сойера Марка Твена, сделать папе подарок ко дню танкиста. Правда, отец справляет его 9 сентября, но нужно заранее. Взять кусок старого брезента и на нем вышить звезду. Или ватой набить снег, а на него прикрепить танк из бумаги. И написать «С днем танкиста». Нет, так в прошлом году было. «Дорогому папочке-герою». Да, вот так будет лучше. И погладить платье Баболде. «Баболда! Она же обещала открыть сундучок». При этой мысли на душе Ульки потеплело, будто под ребром проснулся нежный урчащий котенок. Она вытерла зареванное лицо краем сорочки и полезла по деревянной лестнице вверх, на печку к родным и уютным братьям и сестрам.